Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 5, Прохлада, святой сын Хираньякашипу, текст 32. Найшамматистават урукраман грихим. Найшамматистават урукраман грихим. Спришатьянадхапогамо яд ардхам. Спришатьянадхапогамо яд ардхам. Махья-сампадараджо-бхишекам. Махья-сампадараджо-бхишекам. Нишкинчананам навринитаяват. Нишкинчананам навринитаяват. Найшамматиставатурукрамангрихим. Найшамматиставатурукрамангрихим. Спришатьянардха пагамо ядардхам. Спришатьянардха пагамо ядардхам. Махьясам падараджо абхишекам. Махьясам падараджо абхишекам. Нишкинчананам навринитаяват. Нишкинчананам навринитаяват. Пожалуйста. Пока закоренелый материалист не осыпет себя пылью с лотосных стоп вайшнава, всецело свободного от скверны мирского бытия, он не разовьет привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за его необычайные деяния. Очистить свою жизнь может лишь тот, кто, обретя сознание Кришны, укрылся под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога. Пока закоренелый материалист не осыпет себя пылью с лотосных стоп вайшнава, всецело свободного от скверны мирского бытия, он не разовьет привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за его необычайные деяния. Очистить свою жизнь может лишь тот, кто, обретя сознание Кришны, укрылся под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога. Комментарий в Божественной милости Шри Шримада Чхабхактисиддханты Свами Прабхупады. Чуть-чуть надо открыть. Духота, они сейчас заснут все. Сильно не надо так это. Приоткрой чуть-чуть. Чуть-чуть приоткрой. Анарка апагамага означает, что когда мы... Комментарий. Анартха апагамага означает, что когда мы обретаем сознание Кришны, мы избавляемся от всех анартх, бед и несчастий, на которые сами себя некогда обрекли. Основной источник наших страданий – материальное тело. Вся ведическая культура призвана избавить человека от этих ненужных страданий. Однако те, кто находится во власти законов природы, не знают, в чем цель жизни. Как объяснялось в предыдущем стихе, такие люди крепко связаны тремя гунами материальной природы. Образование, которое не позволяет душе вырваться из бесконечного круговорота рождения и смерти, называется материалистическим образованием. Шрила Бхактивинода Тхакур объяснял, что когда человек получает такое образование, влияние майи на него только усиливается. Материалистическое образование побуждает обусловленную душу все сильнее привязываться к мирской жизни и оставлять ей все меньше шансов избавиться от ненужных страданий. У кого-то может возникнуть вопрос, почему высокообразованные люди не спешат развить в себе сознание Кришны? Ответ дается в этом стихе. Пока человек не обретет покровительство истинного, полностью сознающего Кришну духовного учителя, он никогда не сможет понять, кто такой Кришна. Великие просветители, ученые и политики, перед которыми преклоняются миллионы людей, не способны увидеть высшую цель жизни и встать на путь сознания Кришны, ибо не хотят принять истинного духовного учителя и не признают вед. Вот почему в Мундака Упанишаде 3.2.3 сказано: «Найматма правачанина лабхьона медхья набхуна шрутина». Невозможно познать Бога и самого себя, просто получив блестящее образование, научившись давать лекции и демонстрировать незаурядную эрудицию, правачанина лабхьяга, или став выдающимся ученым, делающим удивительные открытия. Постичь Кришну, верховную личность Бога, можно лишь по Его милости. Только тот, кто вручил себя чистому преданному Кришне и осыпал свою голову пылью с его лотосных стоп, способен постичь Господа. Прежде всего, человек должен узнать, как ему вырваться из когтей Майи. Это под силу лишь тому, кто обладает сознанием Кришны. А чтобы быстрее развить в себе сознание Кришны, нужно обрести покровительство осознающей себя души, Махат или Махатмы, преданного, который стремится только к служению Верховному Господу. В Бхагавадгите 9.13 Господь говорит: «Махатманас тумам партха давим пракритим ашрита бхагьянтьянанья манасо джнатва бхутади авьяям». «О сын Притхи, великие души, неподвластные иллюзии находятся под покровительством божественной природы. Они поглощены преданным служением мне, ибо знают, что я верховная личность Бога, изначальная и неисчерпаемая». Таким образом, чтобы избавиться от ненужных страданий, человек должен стать преданным. Ясьясти бхактир бхагаватья кинчана сарварь гуна статра самасате сура. В том, кто твердо верит в Кришну и непоколебимо предан ему, постепенно проявляются все возвышенные качества полубогов и самого Кришны. Бхагаватам 5.18.12. Ясья деве пара бхактир ядха деви татха гурау тасьяйте кадхита гайрат пракашанте махатмана. Только тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господу и в духовного учителя, открывается суть ведического знания. Ям эваяйша вринете тена лабхяс тасьяйша атма виврите танум сваха. Достичь Господа могут только те, кого избрал сам Господь. Таким душам Он открывает свой облик. Мундака Упанишада 3.2.3. Одним словом, из ведических писаний явствует, что человек должен искать прибежище у осознавшего себя духовного учителя, а не у политика или ученого, имеющего лишь материальное образование. Необходимо обрести покровительство нишкинчаны, того, кто посвятил себя преданному служению и свободен от материальной скверны. Только так можно вернуться домой к Богу. Пока закоренелый материалист не осыпет себя пылью с лотосных стоп вайшнава, всецело свободного от скверны мирского бытия, он не разовьет привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за его необычайные деяния. Очистить свою жизнь может лишь тот, кто, обретя сознание Кришны, укрылся под сенью лотосных стоп верховной личности Бога. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая Чакшурун миритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гена бутале свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинкубьяревача патитанам паванибьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Пада Кришна, Пускай Будари, Шри Мати Ниранджана, Свами Зеленая Нахта, Пресная Врупадай, Стуштай Сенкитмана, Правита Там Думаха. Намо Вишну Пада Кришна, Пристай Будари, Шри Мати Бхакти Виданта, Свами Тинамне. Намасте, Сарасвати Дев Гурвани Прачарине, Нерви Шеши Шуньявади Пащатья Дешитарине. Итак, в этих стихах уже описывается путь преданного служения, который объясняет Прохлада Махарадж. В чем же проявляется речи святой личности? В том, что она не искажает истину в угоду публике, в угоду каким-то своим представлениям, в угоду своим собственным проблемам или проблемам того, кто вопрошает. Истина не зависит от мирской обусловленности, поэтому, говорится, она всегда чиста и однозначна. Материалист любит задавать наводящие вопросы и давать двухзначные и трехзначные ответы. И поэтому говорится, что человек занимается жонглированием тем, слов, понятий, но сложно понять его, что конкретно. И поэтому в шастрах говорится, что святой говорит прямо все. И когда мы откроем с вами Писание и посмотрим диалоги между святыми и их учениками, и какими-то людьми, которые встретились, все было прямо сказано. Вы не увидите нигде ни двухзначных, ни трехзначных вариаций. Единственное, иногда Прупада говорит, когда человек очень глуп, прямота его беспокоит. Таким образом, если нас что-то беспокоит, и мы точно в сердце знаем, что это правильно, но мы обеспокоены этим, это говорит только о том, что мы осквернены. И чем сильнее нас беспокоит прямота, правильные вещи, тем больше мы осквернены. Чем серьезнее мы относимся к тому, что наши ошибки выставляются или говорят нам какие-то прямолинейные вещи, чем больше нас беспокоят эти прямолинейные, реальные вещи, мы можем сказать, да, это так, это правда, тем больше мы осквернены в сердце. Как часто мы видим, люди на киртанах, вот за 12 лет я видел, чем больше человек танцует на киртане, тем быстрее он уходит в сознание Кришны. Потому что танцевать в сознании Кришны, это не так, что просто прыгать. Все, кто восхищался, кричал больше всех, в экстазе находился, как правило, они все исчезают. Те, кто долгие годы прослужил, они могут подтвердить, что на самом деле, все, кто особо вот так вот пляшет, на да, вот Аджаса Прабу, скажите, вот кто больше 10 лет прослужил, весь этот экстаз быстро растворяется. И со стороны кажется тем, кто танцует, что они в экстазе, что они все это делают. Но киртан, как и шраванам, как и смаранам, являются частями медитации. То есть это определенные ступени, ведущие к концентрации ума и чувств на одном объекте и на одной деятельности. Это не просто веселая программа, киртан, это служение. Это служба целая, как балерина, она не просто пляшет от радости. Это тяжелый труд, как музыкант на концерте играет. Это люди приходят наслаждаться, для него это тяжелая работа. Проникнуть в суть произведения, в мысли, и не свои мысли, и не мысли окружающих, а в мысли того, кто это произведение написал. Для чего он написал это произведение? Поэтому изучается композитор, изучается его то состояние, в котором была написана эта музыка, изучается нотная грамота, нотное, вот как мы говорим, минорное настроение. Почему мы так иногда называем? Мажорное настроение, минорное. Даже в разных лексиконах говорят, что это мажорики, а это минорики. С музыкой как связано все? Минорное настроение, лирическое настроение, мажорное, такое радостное. В мажоре, в миноре человек находится и так далее. Что это говорит? Что нужно постичь настроение каждой ноты. Как в Шримад Бхагаватам описывается, Нарада Муни слагает из семи лучей солнца, семи коней, которые везут Бога Солнца, появляется нотная грамота, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. И он начинает петь раги, он начинает петь баджану. Это настроение, понять настроение раги, это значит уже проникнуть в настроение преданности. Это не просто спеть на санскрите очень здорово, как в предыдущем стихе говорится. Некоторые люди ищут таких авторитетов и таких гуру, которые просто сами привязаны к внешней форме деятельности. И они определяют гуру по пению, по почету, там, почему-то еще. Но это достаточно серьезный процесс. И поэтому Шрила Прабхупада сделал себя ачарьей. Он понимал, что многие из его учеников будут внешне следовать всему. Они оденут бахервас и возьмут данды и будут внешне учить. И также учить будут внешним всяким проявлением. Не так много будет тех, кто на самом деле постигнет, глубоко постигнет смысл ведических писаний. И постигнет, здесь говорится, только тот, кто непоколебимо верит в Гуру и Кришну. Только для него раскроется смысл священных писаний. Тот, кто не будет в угоду мирским ученым и бегать гоняться за мирским образованием. Только такой человек сможет постигнуть что-то, который развивает веру в Гуру, в духовные ценности. И здесь говорится, чье сознание не осквернено материальным бытием, это означает, у них никаких планов нету, кроме как план предаться Кришне. Это программа максимум их, а программа минимум, это означает, как очиститься от анартхов. И здесь говорится анартха агагам. Как очистить свое сердце от всего того, что мешает прогрессу в духовной жизни. Потому что человек полностью с самого начала, он сформулировал цель своей жизни. И говорится, лишь те, кто запутались в трех гунах материальной природы, не могут сформулировать цель жизни. И не могут понять ее и принять. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, возникает вопрос, почему же великие ученые, политики, деятели разные, люди искусства не могут принять это? Потому что они запутались в гунах материальной природы. И как Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен. Что значит многоветвист ум? Он выдвигает одну за одной концепции, лишь бы не предаваться. Лишь бы не предаваться одну за одной концепции. Он ищет разные оправдания, разные вариации. Но Кришна говорит, все идут только одним путем, моим путем. В Бхагавад-гите Кришна говорит, все идут только моим путем, других путей нету. И когда человек думает, что есть другие пути, ему кажется, что это на самом деле, это называется апа. Отклонение. И также мы можем видеть, что нам кажется, что мы можем как-то по-другому пройти, чем Прабхупада говорил. Как-то улучшить или наоборот немножко смягчить, округлить. Нет. Есть только один путь. Есть только один путь. И никакая форма не смягчает сути. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, мы видим, как люди, чтобы смягчить форму, на самом деле смягчают суть. Но суть это и есть истина. Она не может быть мягкой и твердой. Она не зависит от этих категорий мягкости и твердости. Она одна, одна. Вот так и не иначе. И поэтому говорится парампара, это то, когда человек ничего не округляет и ничего не заостряет. Он говорит так, как это было. Так, как есть. Если что-то кажется закругленным, то оно на самом деле закруглено. Если что-то кажется острым, то оно на самом деле острое. И никто не может острое закруглять, а округлое заострять. Никто. Нужно поведать все так, как оно есть. Не в угоду себе, не в угоду публике, не в угоду мирским ученым, как о нас подумают, кто что скажет, как к нам будут относиться после этого. И Шрила Прабхупада говорит, это очень серьезная задача, не изменить суть. Но люди под этим понимают форму, поскольку они находятся под влиянием таких авторитетов, которые привязаны к форме. И готовы округлить любую суть. Они могут говорить в острой ситуации мягкие стихи или в мягкой ситуации острые стихи. Таким образом получается, что они не понимают суть, что мягких и острых вещей не существует. Существует истина. И мы не можем ей манипулировать в угоду публике, в угоду создавшейся ситуации. И поэтому часто мы слышим, как уже опытные преданные, они начинают понимать, что история была рассказана не к месту, стих был процитирован не к месту абсолютно. А какая-то ситуация совершенно не подходила к данному стиху по сути, но очень идеально подходила по форме. Идеально по форме подходила. И тогда мы видим, как люди цитируют шастры в каких-то ситуациях, свою беспринципность выдают за гостеприимство, там какие-то мирскую дружбу за сакхем, что это дружба духовная, мирское соревнование выдают за трансцендентальное соревнование, соперничество за сотрудничество, эксплуатацию за сострадание, соперничество за дружбу и неподчинение за служение. Итак, люди, сбитые с толку, как Кришна говорит, пытаются говорить как разумные или как умные, ученые люди, но скорбят о том, что недостойно скорби, боясь повредить что-то кому-то. Кто что подумает, зачем портить отношения, если эти отношения могут привести к каким-то определенным проблемам? Зачем портить отношения, иногда человек говорит. И когда наш разум не просветлен правильно, когда мы запутались в гунах материальной природы, мы начинаем манипулировать. Чем же мы манипулируем? Мы манипулируем умом. Происходят эти жонглирования или манипуляции, когда ум человека сбивает его с толку, и он не может прогрессировать. 10 лет проходит, и он, оказывается, не стал еще слугой, только 2 месяца назад. Почему же так? Почему же кто-то через 2 месяца уже стал слугой, а кто-то через 12 лет становится слугой? Потому что сердце не очистилось. И человек с симпатией и антипатией относится к тем, кто удовлетворяет его чувства, кто говорит так, как он думал. Он ищет подтверждение своих собственных представлений. Своих собственных представлений, как люди говорят, когда мы узнали, что гуру Вайшья, мы его приняли. Но Вайшья — это гуна карма. Она не говорит о том, что это махатма перед вами. Или мы узнали, что этот человек любит детей, поэтому мы его приняли. Он любит грехас. Но грехаска — это ничего. Мы не грехасхи, не саньяси, не ванапрасхи, не брахмачарии, мы не брахманы, не кшатрии. И люди, сбитые с толку разными определениями, они выбирают таких авторитетов. Кшатрии, мы пойдем за кшатрием. Браманы, мы пойдем за браманом. Там вайши, вот мы за вайши. И все это обусловленное представление. В предыдущем стихе говорится, такие глупцы всегда выберут такого же глупца, который их концентрирует на этих своих качествах. На кшатрия концентрирует на всех на своих кшатрийских качествах и говорит, вот мы должны быть кшатриями, мы все там такие. Или он говорит о том, что это брахманические качества, но на самом деле это кшатрийские вещи. Или браман, он говорит, вот, это и есть преданность. И люди думают, что в брахманизме преданность, поэтому начинают изучать науки, начинают всякие семинары слушать, на доске что-то чертить, схемы, и кажется им, что они более умнее стали, если они говорят правильнее на санскрите, а или ха. Но на самом деле все это внешность. И тот, кто призывает к этому, несомненно, сам глуп. Поэтому Гаятри мантра, я еще раз говорю, она не призывает ни санскрит, ни к чему, ни к санскриту, ни к пракрити, ни к пайшасе. Она призывает ни голову брить, ни тхоти носить. Что же она призывает делать? Прославлять, постигать, понять. И все остальное лишь является вспомогательными атрибутами к этой деятельности. Лысая голова, как Шрила Прабхупада говорил, чтобы не ходить по разным кафе и ресторанам и не лезть, потому что вас с лысой головой никто никуда не пустит и никто не примет. Вами особо с лысой головой, да еще с кисточкой, никто не подумает, что вы великие люди или образованные. Сумасшедшие, и это лучше. Это лучше, для вашего смирения это лучше, что вы сумасшедшим выглядите. Прабхупада объяснял логику движения сознания Кришны. И он говорил, носить волосы и не носить кисточку сзади – разрешает только авторитет, который связан с авторитетной системой. Это называется деятельность в чрезвычайных обстоятельствах. И чрезвычайные обстоятельства определяет не само живое существо, а только авторитет, под чьим руководством оно служит. Только он определяет. Что носить, как носить каупины или плавки, носить шику или не носить шику, брить голову или не брить голову, опустить бороду или не опустить бороду, читать Коран или не читать Коран. Увлекаться Библией или не увлекаться, поступать ему в аспирантуру или нет, это определяет авторитет. Поэтому называется садхана вайтхи бхакти. Первая ступень, все делается под руководством и на основе разума. Только под руководством. И это принятие руководства основано на разуме, что человек доверяет Писаниям. Он привлечен. Чем же он привлечен? Он привлечен не личностью. Он привлечен через эту личность Писаниями. Он говорит, веды так авторитетны, они обо всем говорят, все знают, все в ведах описано. Я принимаю веды как высочайший источник знания, выше которого ничего нету. Значит, вы повстречали Вартмана гуру. Значит, вы повстречали Вартману. Вартмана гуру дает авторитет вед, как Шанкарачария. Хотя он и дает им персональный аспект Бога, но он восстанавливает авторитет вед. И мало кто из людей, чей ум сконцентрирован на служении, понял величайший вклад Шанкарачарьи. И все говорят, да, это имперсоналист, имперсоналист. Да при чем здесь имперсоналист? Сначала нужно было восстановить, что авторитет вед. И он как Вартмана сработал. Вартмана, он привлек внимание к ведической информации, что веды обо всем говорят. Что веды авторитетнее всех писаний на свете. Что нет науки выше, чем ведическая и так далее. И Прабхупада однозначно и ярко об этом описывает. Как вы можете говорить, а, Шанкарачарья, когда преданные, которые носят лысину и тхоти, которые думают, что это и есть преданность, не принимают авторитет вед, искажают писания, дают им собственные интерпретации и так далее, и при этом считают себя персоналистами. Удивительно. И там говорится, авторитет вед, когда установлен, человек постепенно начинает продвигаться к положению духовного учителя. Он пытается понять веды, но чтобы понять веды, нужен духовный учитель. Не какой-то академик, доктор наук, аспирант, кто там на компьютере больше начитался, а тот, кто непоколебимую веру развил в духовного учителя, тот самый образованный человек. Из всех образованных он самый образованный. Что значит непоколебимую веру? Это не так, что мы выбрали гуру и пытаемся ковать на наковальне своего вожделения, свое мирское счастье. Потому что у нас есть гуру, и теперь нам легче его ковать, свое мирское счастье. Нет. Это тот, кто пытается пройти путь гуру своего. А в чем путь гуру? Он стал полезным своему гуру. В том, что приносит ему радость. Ясья прасадам, Бхагават прасадам. Он делал только то, что приносит радость гуру в служении. И пытался избегать всего, что гуру не радует. Как один мусульманин сказал, что Аллах не запрещает развод, но Аллах развод не радует. И поэтому я не развелся. Очень удивительная концепция верующего человека. Там нигде не говорится, что Аллах огорчен разводом. Нет. Там говорится, что если человек не разведется. И так говорится, что если человек живет с одной женой или жена живет с одним мужем, Аллах рад. Но Аллах не запрещает развод. Он его просто не радует. Таким же образом, даже мусульмане сформулировали отношения с Богом и с гуру. Что истинное отношение с гуру – это не когда гуру опечален. Истинное отношение с гуру – это только те отношения, которые его радуют. И поэтому шастра говорится, ясья прасадам, Бхагават прасадам, что тот, кто приносит радость духовному учителю, о всерадующий и всепривлекающий Господь, только тот, кто радует гуру, на самом деле постигает гуру, потому что гуру ему себя открывать начинает. Такова гуру татва. Это не просто, что мы его ни разу не огорчали. За все время мы его ни разу не огорчили. Нету отношений. Потому что за все время нужно было хотя бы иногда его радовать. Потому что гуру не огорчен ничем. Он трансцендентальная личность. Он либо радуется, либо самодостаточен. У него нету огорчения. Потому что мудрые не скорбят о живых и о мертвых. Мудрые не скорбят о мирской деятельности. Что у вас там произошло? Умерли вы или ожили? У вас новый ребенок родился, построили вы коттедж и очень выгодно его продали. И что-то там пожертвовали теперь там. Это все не так важно. Как вы там радостны от того, что вам удалось что-то такое сделать? И человек всегда зафиксирован на собственной радости. И выдает это за духовную жизнь. Он порой сам больше счастлив от своего служения, чем тот, ради кого он его исполняет. Ради чьей радости. Поэтому люди сами от своей санкиртаны в экстазе, от своей проповеди в экстазе, от своих каких-то... Сами они в экстазе. И они находят подтверждение в шастрах. Но гуру радости особо и не испытывает, но и не огорчается. И они думают, это и есть истинные взаимоотношения с авторитетом духовным. По крайней мере, я не напился, по крайней мере, я не накурился, по крайней мере, я не наелся мяса. И это самое главное. В этом суть. Как ритвики хотят всех сконцентрировать на четырех принципах свободы. Ритвики хотят, чтобы весь ИСККОН рассматривал духовного продвинутого человека только через призму четырех регулирующих принципов свободы. И что это является единственным показателем реализации человека. И люди, привязанные к телесной концепции жизни, несомненно, это видят в книгах Прабхупады. Как люди, привязанные к телесной концепции жизни, считают, что медитация – это прямая спина, вот так пальцы согнутые, это пранаяма, это правильное седло, сиденье, асана и так далее. Они уверены, что это дыхание, что надо обязательно кишечник прочистить и все остальное. А Прабхупада ясно говорит, через это привлекаются только люди, привязанные к телесной концепции жизни. И поэтому для них бхакти-йога всегда очень странный процесс. Он всегда будет связан с тем, как тело должно действовать. И не как оно должно сражаться за сознание Кришны, а как следовать правильно ритуалу. Они думают, что через ритуал они постигнут все это. А тело занимается в ритуале. И поэтому Шрила Прабхупада объяснял, что когда человек только привлекается, он, несомненно, находится на телесной платформе. И тогда ему важно все дать, что связано с телом. Потому что он еще не умеет двигаться в своем сознании. Он не умеет управлять умом, чувствами и тем и так далее. Поэтому его обязательно нужно обрить налысо, кисточку ему, одеть его в шафран, который запрещает ему общение с матаджами и так далее. И появляется очень много запрещений и обязанностей. Почему? Потому что человек будет все время себя обманывать, что он продвинут. Он будет все время себя обманывать, что он что-то делает. Он будет ходить по вечерам с женой и носить шафран. И говорит, да мне по барабану, носить шафран или не носить шафран. Это как саньяси скажет, да мне по барабану, саньяси или не саньяси, бахирвас у меня, данда или не данда, шнур у меня или не шнур. Да мне по барабану, потому что я доволен собой. Я нахожу подтверждение в писаниях, что я действую правильно. Но, говорится, никто не имеет права так действовать. Никто не может интерпретировать Писание так, как ему вздумается. И говорится, шафран – это цвет отречения. Шафран – это совершенно другой тип мышления. Потому что говорится, что я ограничил себя сам, добровольно, понимая, как это опасно, я ограничил себя. Понимая, как все это опасно, описывает, как он попался в сети матаджи после 30 лет саньясы, вот недавно. Как одна женщина в возрасте ухаживала за ним, лечила его. И в итоге между ними возникли отношения. Она не жена, не бывшая, не настоящая, никто. Просто человек, который помог, решил. И он говорит, как правильно говорит Господь Чайтанья, как правильно говорят Писания, как правильно говорил Бхагаван Сарасвати. Близко нельзя даже подходить, ни в какие, ни под какой маркой нельзя общаться с женщинами, тот, кто идет путем отречения или отрекся от мира. Особенно саньяси и люди должны понимать, кто носит шафран. Ни в коем случае, никаких отношений, все исключительно на дистанции, при третьих лицах, при открытых дверях и так далее. Даже с родной матерью, он говорит, тот, кто отрекся от мира, даже с родной матерью больше 2 часов не может находиться. Иначе постепенно это разжигает желания определенные. Не по отношению к матери, а по отношению к объектам противоположной природы. Поэтому люди часто не общались с политиками, с богатыми людьми и с учеными. Почему? Потому что такое соприкосновение разжигало внутри разные, да, давно забытые чувства, давно забытые ощущения. И они думали, раз мы забыли, значит их уже нету. Как наркоман, он думает, что все, раз я бросил, теперь у меня склонности к наркомании не осталось. Нет. Нет. Итак, в шастрах говорится, что человек должен стать опытным. А опытным это значит пройти в несколько этапов, какую-то реализацию проходит в несколько этапов. И первый этап всегда у всех одинаковый. Это удержание своих чувств от объектов. Одинаковый. То есть с притворства. Практически как Чакраварти Тхакур говорит, что с сахаджии начинается. С экстаза. Сложного экстаза. Называется уцихамай. Сложного экстаза, вот этого энтузиазма. Скакать, прыгать, но он весь связан с чем? с мирскими чувствами. То есть, а мирские чувства называются вожделением. Что значит материальное чувство? Это чувство, в которое проникло вожделение. Оно становится материальным. Все. Когда из чувств выходит вожделение, это чувство называется каким? Свободным, чистым. Чистые чувства. Шудха индри. Когда оно осквернено, кама индри. Чувства, пропитанные вожделением. И чувства все стекаются в ум, который превращает все это в мышление, в желание, в ощущение. И все эти такие мысли связаны с вожделением, такие желания вожделения и такие ощущения вожделения. И стремления все это, все эти стремления также вожделение. И все эти мысли, ощущения, желания слетают с языка человека. В форме интерпретации, шастр, оправданий разных, разных, все это возникает в разных ощущениях, обиды, несправедливости, усталости, утомления, бесполезности, собственной бессмысленной жизни и так далее, и так далее. В ощущениях невозможности в этой жизни продвинуть. Все это вожделение, майя. И человек должен, говорится, знать, что оскверняет, каковы признаки осквернения и как освободиться от этого осквернения. Никто не может освободиться от того, от чего он не знает. Человек может знать, что оскверняет, как оскверняет, признаки, но не знать, как освободиться. Другой знает, как освободиться, но не знает, как проявляются признаки осквернения. Третий знает, что оскверняет, но не знает, как оскверняет. А другой и не знает, что оскверняет, и думает, что оскверняет это. Женщины оскверняют. Оскверняют деньги, власть оскверняет. Но Гопкумар показал, что оскверняют не женщины, а не следование предписаниям. Если вы не в соответствии с предписаниями общаетесь с деньгами, с женщинами и с властью, вы, несомненно, становитесь жертвой всего этого. И поэтому говорится, что писания защищают, и писания называют защищающими шастра, оружие, которое защищает. И Прабхупада говорит, оружие, которое защищает, называется щит. На английском, конечно, не очень хорошее слово. Но на русском щит и меч. Защита. Оружие, которое защищает человека. Шастра. Астра, вивастра, ваювастра. Это все виды оружия. Агниастра. И называется шастра. Шат – защита означает. Шат. А тра – означает освобождение, защищение, тра. Щит – это означает то, что оружие, щит. Почему называется? Шат. На санскрите шат – это защита. И оружие можно нападать, и можно что? Защищаться. Нападать – это означает на тех, кто сбит с толку, про проповедь. И защититься от того, чтобы попасть под влияние. И поэтому существует рамки этикета, предписаний разных. Все на самом деле, любое предписание является скрытым представлением этикета. Любое предписание. Потому что в основе будет стоять этикет. И когда люди говорят, как продвигаться, как избежать того, как действовать в рамках этикета. Если человек не понимает дух этикета, он должен, несомненно, следовать в букве этикета. И поэтому все начинается с буквы этикета. Поклоны, то, сё, с кем говорить, с кем язык свой сразу заткнуть, как где-то начали критиковать, встать, ушел, поклонился там, хоть 200 раз поклонился, 300 раз колокольчик позвонил, так нельзя, тут рядом стоять нельзя, рядом нельзя находиться, нельзя фамильярничать, то, сё, опять. Почему? Потому что человек иначе совершает очень много ошибок и станет жертвой. Жертвой чего? Оскорблений. Жертвой оскорбления женщин, жертвой оскорбления старших, жертвой оскорбления младших. И все это разрушит его путь. То есть, внешне он будет все это делать, внешне, то есть оставаться в процессе, но он будет постоянно преследовать только материальные цели в этом процессе. Вот почему они будут строить домики, покупать автомобили, копить деньги на то, чтобы построиться. Копить деньги на то, чтобы купить автомобиль и заниматься чем-то. И они могут даже не понять, как эта деятельность их будет засасывать. Что же будет засасываться? ум человека. Они будут думать об этом постоянно. Никакого манману, никакого кришнасмаранам там не будет. Там будет все время мысли, как заработать деньги. И в 16 главе Бхагавад-гиты говорится, что демон думает, у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Никто не говорит, что так может думать каждый. Нет, вы представляете, сколько демонизма у нас. Мы думаем, у нас есть столько-то денег, а будет еще больше. И так думает только демон. Полубог так не должен думать. Полубог думает, я столько-то предался, я должен еще больше предаться. И когда говорится, что Индра культивирует настроение материалиста, а Вритрасура настроение преданного, это говорится, что от кармы еще ничего не зависит, от благочестия или от греха. По разным обстоятельствам человек может попасть в демоничные формы жизни. Если мы думаем, что только по греху человек попадает в демонические формы жизни, он может по неосторожности попасть и стать демоном. Он может сбитый с толку, как Лалита и Лалита история, когда Лалита стал ракшасом, только потому, что он, чтобы лучше что-то делать, он понимал, что мне нужны мирские вдохновения. И он так себя оправдывал. Если я что-то хочу хорошо сделать, я должен думать о жене, и тогда я сделаю хорошо. И он свой метод придумал, внутренний, собственный. Это называется апа. И к чему же это привело? Он делал это лучше всех на свете. Но чтобы сделать так лучше, ему нужны были мотивировки мирские. И тогда он думал, раз мотивировка мирская мне позволяет что-то лучше сделать, таким образом я делаю все классно. Они же хотят, чтобы я делал классно. Он даже не знал, что хотели, чтобы не только он это сделал классно, они думали, что он делает это классно из других мотивировок, из других соображений. И в результате такая мотивировка привела его в демоничную форму жизни, в наказание. Когда царь Гандхарва Локи узнал, что он так прекрасно поет и его, о нем говорит, о царе об этом, прославляет его деяния, так хорошо, и брахман-мистик сидел рядом и в его ум проник, и увидел, что он думает о своей жене, которую любит безумно. Внутри он думает о жене, а внешне говорит, что он воспевает славу этого царя. И поэтому это было идеальным воспеванием. Как вы думаете, как называется это? Это вид отклонения. Кто знает? Сахаджия. Вот этот вид отклонения называется сахаджия. И поэтому говорится, что Прабхупада, в Бхагаватам есть такой стих, когда ложное отречение, как обезьяна, весь вегетарианский, весь без ничего и в лес уходит. О чем он там думает? О сексе. И Шрила Прабхупада говорит, обезьяны особо похотливые животные. Хотя выглядят очень отреченными и прямо один в один на человека похожи. Но не сколько внешне, сколько внутренне. И поэтому такие же лидеры, он говорит, они рождаются обезьянами во Вриндаване. Саньяси все эти отреченные. Почему? Потому что они внешне отреклись от всего. Но внутренне, чтобы внешне чему-то следовать, они это подменяют совершенно другими мыслями. Совершенно другими мыслями все подменено. Другими желаниями все подменено. Как человек, чтобы распространять славу Господа, он думает, ну раз я к славе стремлюсь и к уважению, значит это нормальная проповедь будет. Потому что именно она меня вдохновляет везде ездить, проповедовать и все остальное. Так вот, Кришна говорит Арджуне, делай это лишь для моего удовлетворения. Не думай ты ни о победе, ни о поражении, ни о приобретениях и потерях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Но если ты будешь думать обо мне, милость получишь. Итак, Кришна говорит, как не связать себя кармическими реакциями, а потом говорит, как получить его милость. Делай для моего удовлетворения. Такие простые. И люди там сидят, по 4 месяца бхакти-шастры изучают, так ничего и не поняв. Вообще ничего не поняв. И привлекаясь цветистым языком каким-то, лексиконом цветистым, формами. Привлекаясь формой подачи материала. Почему? Потому что эта форма привлекла многих людей. К чему? К сути? Нет, к форме. И когда люди натыкаются на суть, они начинают страдать. Они чувствуют себя обманутыми. Люди говорят, как же так, мы там 5 лет тут шарахаемся, ничего не поняли. Потому что форма им говорила, что очень быстро все произойдет. Но что значит форма? Форма и знание. Есть суть знания и есть форма знания. Итак, мы видим, что если бы, представим, человек какой-то, ученый, рассказал бы, как нужно летать. Вот кто из вас читал книжку «Легкое путешествие на другие планеты»? Читали? Ну-ка, слетайте. Почему? Почему вы сейчас здесь засмеялись? Прабхупада ее назвал. Вы думаете, Прабхупада шутит или обманывает? А? Ну, а в чем проблема-то? Слетайте. Книжку уже прочитали. Ну, по крайней мере, ладно. Научите кого-нибудь слетать. А? Нарисуйте схематично на доске. Семинар можете целый дать. Можете все это... Даже защититься можете по этой книжке. А вы можете сами слетать или кого-то научить слетать туда? Легко. Нет. Так вот, дураки выбирают таких авторитетов и таких гуру. Вот в чем проблема. Эти дураки плодятся прямо здесь. В наших общинах, ИСККОН, в общинах других. Вот таких дураков целая куча. И Джива Госвами говорит, таких ослов море. Которые собирают разную информацию, схемы, детально все объясняют, все здорово. Но они сами не способны этому следовать. И никого не могут научить этому. Они передают идеальную информацию и слывут учеными, продвинутыми. И собирают очень много последователей. И Джива Госвами говорит, как груженные ослы. И они ищут других негруженных ослов, чтобы перебросить на них тяжесть своего бремени. И думают, что они отягощены чем? Знанием. А они отягощены поклажей. И они думают, что они гуру. Что они авторитеты. Потому что они схематичнее, чем другие, объяснили то, чего сами не могут. И не могут этому, естественно, научить других. Потому что научить летать может только тот, кто сам летает. И тот, кто прочитал книжку и хороший семинар написал, как летать. Как вы думаете, он научился летать? Нет. И мы видим, люди обучают преданности, которые сами не предаются. Они идут в институты, ходят в разные колледжи, они преданным читают лекции. Но они сами не развили даже этой веры в гуру. И их лекции отличаются изобилием схем, систем, терминологии, того. И они по форме лучше лекции любого того, кто сам летает. Птица бы, если бы послушала, как они пишут, что как, и как диссертацию кто-то защитил, она бы думала, нифига, наверняка это вообще какой-то орел. Орел только может так здорово научно написать. И птица была бы вообще ошарашена, что тот, кто так здорово это написал, чего она сама никогда бы не смогла сделать. Он сам летать не может. Он ползает. Она была бы потрясена. Как так? Даже я бы так не смогла вот это все здорово представить. Свой полет. Как? О, удивительная личность. О, мудрейший из мудрейших! О, продвинутый среди продвинутых! Ты написал такой труд, как не идеализировать, как правильно принять концепцию вед! Но судя по тому, как ты сама себя ведешь, как-то странно, может, ты у кого-то списала или почерпнула чужие идеи, чужие мысли. Чем же ты там занималась в офисе и тарабанила на компьютере день и ночь? И думала, я стану более великим проповедником, чем эти, кто летает. Чем те, кто какой-то сварщик. Кто такой сварщик и бывший алкоголик? Ну и что, что он летает? Он не может этого объяснить, как летать. А я, может быть, и не летаю, но так объясню, что даже он будет принимать меня авторитетом в полетах. Итак, сбитое живое существо с толку внешним, оно ищет вот таких дураков, таких странных обманщиков, которые просто делают себе имя, имидж и стимулируются в этой деятельности совершенно другими вещами. Они ищут последователей, ищут восхищенную публику, и Прабхупада говорит, они махатмы в глазах лишь своей глупой и неискушенной публики. Бхагавад-гите Прабхупада говорит, они махатмы в своей глупой, только в обществе этой глупой и неискушенной публики. Они никогда вас не научат, как предаться гуру, как обрадовать гуру. А без этого для вас не раскроется смысл священных писаний. Все, что вы приобретете, все эти схемы, чертежи, какие-то прыжки, что вы тут не наслушаетесь, ничего вам не даст. Почему? Потому что вы не взлетите. Тяги не хватит. Не взлетите. Поэтому какая бы книжка ни писалась, легкие путешествия на другие планеты, какие бы нобелевскими лауреатами мы не цитировали ее, как бы мы научно ни преподнесли материал, он не работает. Хотя там каждое слово правда, и каждое слово истина. Но в нашем изображении это не работает. Мы не можем этому научить. Мы даем лекцию, которой сами научить не можем это делать. И поэтому, говорится, мы должны искать такого авторитета, который может нас научить тому, что говорит. И Кришна сказал Арджуне, «Гьянам вигьянам сахитам, я не только тебе это провозглашаю, я тебе все могу продемонстрировать сам». Что значит преданность мне? Что значит отречение? Что значит знание? В чем суть всего? Как не скорбеть? Как отказаться? Как соприкасаться и не оскверниться? И как оскверниться, не соприкасаясь? Я тебе все могу продемонстрировать. Как это действует? Как это работает? Я могу тебе это показать. Таким образом, гуру или авторитет, это не просто высокообразованный, высокоученый человек, который что-то там анализирует или не анализирует. Это человек, который может научить. Научить. А не рассказать, как это здорово. Таким образом, вартмана-гуру – это тот, кто рассказывает, как это здорово, но не может научить. Но чему же он может научить? Авторитету этих писаний. И тогда Шрила Прабхупада объясняет, вартмана-гуру – это не просто какой-то мирской ученый, который… Нет, он может научить людей, как вдохновляться из вед. Он сам постиг, поскольку… что веды самые авторитетные писания. И поскольку он сам сильно привлекся действовать в соответствии с ведами, только поэтому он может и научить. Поэтому его называют гуру. Не просто вартмана-проповедник какой-то, а вартмана-гуру. Он имеет такой мощный энтузиазм и такое сильное привлечение ведами и жить в соответствии с ведами, что он вас, рассказывая о ведах, может также настроить. То есть научить также относиться к ведам, как теперь относится он. Вот почему шастры называют его гуру, что он не просто, он вас может научить также привлечься и также относиться к ведам. Ловите, да? Не рассказать красивее ученых или ученых. А они, и Прабхупада говорит, а они не привлекаются ведами и не живут в соответствии с ведами. Так вот, такой человек должен считаться гуру. Потому что он привлек вас к ведам и привлек жить соответственно. Пусть неправильно вы еще не знаете, но вы хотите только и для вас веды все. Значит, вы повстречались с гуру вартмана. Не с ученым, не с кем, а с тем, кто сам реализовал такое привлечение ведами. Вот что такое вартмана гуру. И почему шастры его называют гуру. Кто же такой шикша гуру? Кто вас вдохновляет на основе собственного вдохновления из этих вед. Он вас обучает, как научиться, черпать вдохновление в гуру, в шастрах, в садху. Он учит вас, как можно в джапе вдохновиться, в поклонении божеству, в общении с вайшнавами, в развитии отношений с вайшнавами. Он не просто дает семинары офигенные о дружбе между вайшнавами. Он дружит с вайшнавами. И не для показухи. Потому что дружбу, которую выставляют на показ, дружбой не является. Как узнают дружбы? Как в беде он относится к друзьям? На основе чего дружит он? Что в центре этой дружбы? А то будет так. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. На подхалимаже все. И они называют это дружбой. Итак, люди, сбитые с толку, не могут понять, кто такой гуру, шикша-гуру. И не могут понять, кто такой дикша. Дикша может научить воспевать мантру без оскорблений. Дикша может вас научить, как следовать принципам свободы. Научить, какова сила принципов свободы. Он может вас научить. И в шастрах говорится, что когда человек начинает действовать, он начинает действовать с ограничения чувств. Он сначала их ограничивает. Ограничение – это означает, что человек должен занят быть. Если чувства не заняты, их ограничить почти невозможно. Когда человек чем-то очень важным занят, он забывает о сне, о еде, о друзьях, о каких-то вещах. Мы можем видеть, как человек, когда занят чем-то, тем, что очень важно, он терпеливее становится каким-то, он меньше реагирует на что-то. И когда вот человек деньги считает, очень интересный становится. Или когда человек слушает о том, что его очень сильно привлекает. Он говорит, ну-ка не мешайте. Да, дорогой, иди отсюда. Видите, какой брахмачари. Иди отсюда, он говорит. Потому что он привлечен. Так вот, вартмана гуру, это тот, кто может привлечь так человека, что человек понимает, что все мирское образование чушь собачья. Чушь собачья это. Но сбитые с толку люди, они не могут понять этих вещей. Итак, это шикши, вартмана шикша, дикша гуру. И кто же такой ачария шикша? Это тот, кто вас может научить любить Кришну. Только потому, что он его сам любит. Вот что такое шикша Прабхупада. Он учит нас любить Кришну. Дикша учит нас, как воспевать святое имя без оскорблений. Шикша учит, как правильно служить гуру и божеству и так далее. Как правильно делать, чтобы эти оскорбления исчезли. Как предаться. И вартмана, авторитету того, что там пишут, и как правильно, надо исполниться энтузиазма знания, стремления к обучению. Люди, сбитые с толку, всегда не могут понять, почему. Потому что они выбрали себе когда-то таких авторитетов, как в предыдущем стихе описывается. Люди, поглощенные мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидера или гуру из числа таких же слепцов, как они сами. Слепцов, которые привязаны к внешним объектам, доступным даже для материальных чувств. Такие люди не способны понять, что цель жизни одна – вернуться домой, Господу Вишне, и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другими, слепыми сбивается с пути и падает в яму, так и материалистичные люди, избравшие своим лидером еще одного материалиста, запутываются в необычайно прочных веревках кармической деятельности и погружаются в бездонную пучину материального бытия, где снова и снова их преследуют тройственные страдания. Пока закоренелый материалист не осыпет себя пылью с лотосных стоп вайшнава, всецело свободного от скверны мирского бытия, Он не разовьет привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за его необычайные деяния. Очистить свою жизнь может лишь тот, кто, обретя сознание Кришны, укрылся под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога. Чтобы обрести сознание Кришны, нужен гуру. А гуру может научить, как укрыться под сенью стоп Кришны. Нужен не доктор наук, не научный руководитель, никто. Нужен гуру. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что самореализованные личности должны давать эти вещи. Учить. Учить, как это делать. И поэтому Прабхупада говорил, если вы видите человека успешного в чем-то, вы должны попытаться его научить, чтобы он научился обучать других. Потому что он продвинут. Единственная проблема в чем? Он не умеет это передавать. И тогда он становится скупцом. Его нужно научить передать то, что он может. Поэтому нужно обучать бхакти-шастрам, проповедникам, которые на месте не сидят, но хотят рассказывать о Кришне. Ну, неправильно рассказывать, не знают разных вещей, приходят. Зачем же обучать просто скромников, которые вас очень уважают, которые ни с кем не портят отношения, которые вас принимают авторитетом, их обучать? Надо обучать тех, кто понял, постиг величие, что без вет никто никуда не денется. И центром вет является Бхагавад-гита. Тот, кто понял, что не может на месте сидеть, его не остановить, он все неправильно делает, но его не остановить, он куда угодно поедет, куда. Я хочу людям говорить о Кришне, я готов отказаться от всего. Почему бы не найти таких людей? Мы же видим их, просто они неправильно проповедуют, ну, лезут везде, куда они просят. Но они не могут усидеть, они хотят распространять славу святого имени. Почему бы таких не собрать и не научить их бхакти-шастрам, а? Им только дать формы не хватает, у них все там горит, суть вся горит. Им только форму дай правильную, и они все сделают. Зачем этих скромников обучать только потому, что они с образованием? И они начинают обманщиками становиться. Итак, люди не понимают этих деталей и ищут вот всех тех авторитетов, которые дают им внешние вещи, которые способны постигнуть даже не обычные люди, потому что они очевидны для чувств. Но кто такой продвинутый преданный? Мы когда его слушаем, мы думаем, елкин дрын, а мы этого не видели. Мы сюда смотрели, но не постигли так, как он. Потому что эти вещи очевидны только кому, кто глубоко может... О, Боже мой! Вот в чем продвинутость, что он постигает то же, на что смотрят другие, но совершенно другое там видит. И видит, похоже, на самом деле правильно. Потому что когда мы слушаем его объяснение, все понятно и здорово, сердце наше откликается. А когда мы кроме формы ничего не видим прекрасной и думаем, что это продвинутость. Потому что форма очень привлекательна, внешняя. Смирение, без носков ходить, все очень привлекательно. Такой добрый дядя всем говорит, вот там все индусы святые, вся Индия святая, у индусов это в крови. В крови у индусов то же, что и у всех у нас. Сперма. Потому что все это мирская религиозность. Они ничем не отличаются от христиан, мусульман. Они также долбятся башкой перед Кришной с флейтой, чтобы он дал им богатство, женщин и славу. И они не следуют при этом никаким правилам и предписаниям. Хотя долбятся башкой перед Кришной. Разницы нет, кому вы долбитесь башкой, если вы не следуете ничему. Ни разницы нет. Портрету Кришны вы будете башкой долбиться, объявлять себя кришнаитом. Или будете Христу на распятии башкой долбиться. Или там Каабу будете долбиться башкой. Неважно, вы не следуете. И все эти сентименталисты-материалисты становятся авторитетами людей, когда говорят, вот, каждый индус, у него в крови Кришна бежит. Да Кришна у всех в сердце. У всех до одного. Даже ублюдок имеет Кришну в сердце. И даже ублюдок – душа. И когда человек сам обусловлен, он делит мир на Индию, на тех. И Прабхупада говорил, но Бхарата – это не понятие Индия. Я объясняю это, чтобы вы могли понять. Почему там? Потому что там понимают по-другому. Они знают, что так должно быть, но этому не следуют. Они знают, но этому не следуют. Поэтому приходят в то место, где, по крайней мере, могут принять. Они знают, что такое карма, они знают, что такое реинкарнация, они знают, что Бог вот придет и вот такие чудеса наделает, но они не принимают эти вещи. Но прийти в те места и говорить, в которых люди даже не знают, а меня что знают, очень сложно. Таким образом, живые существа, сбитые с толку, всяких разных авторитетов ищут. Кто там лучше на бриданге стучит, кто на гармошке красивее играет, у кого какая биография была до сознания Кришны. Но выбор гуру не с этим связан. Не с этим абсолютно. Никто там дольше пробыл брахмачарием, или кто там больше книг написал научных. А как узнать, кто имеет непоколебимую веру в гуру собственного? Значит, тот и лучше Писание понимает. Значит, тот лучше служил, лучше пел каждый день гуру пуджи. Потому что благодаря всем этим вещам его вера в гуру все усиливалась и усиливалась. Ни в папу, ни в маму, ни в жену, ни в детей, а вера в гуру росла. Что гуру, если что-то говорит, надо это сделать. Что если гуру что-то хочет и что-то его радует, я должен это же делать. Я должен найти тех, кто радует гуру, и у них научиться. Предаться им, а они могут нас научить, потому что они реализовали это. Поэтому Кришна говорит, найди самореализованных личностей. Только они могут тебе дать, кто сам это реализовал. Кто сам это не реализовал, не может тебе дать. Не надо бегать за ними, семинары их всякие выискивать, слушать их кассеты. Они не реализовали это. Они тебе не смогут научить тебя этому, потому что они сами этого не умеют. Они просто передатчики информации, хорошие или плохие. Но они не передатчики знания. Знание по парампаре передается. Тот, кто ученик, предавшийся гуру, становится гуру. Он сможет передать только тому знание, кто ему предался. И так он из ученика сразу же становится сам гуру. И следующим гуру у него будет только тот, кто ему так же предался, как он своему гуру. Это называется парампара. Парампара. И каждый раз духовные учителя демонстрируют, чем они в большей степени в восторге, от чего они радуются. В проповедниках, в проповеди, в качествах, в том, все. И человек не может понять. Сбитый с толку. Он думает, красиво носить тхоти я буду. И гуру будет рад. А я буду все время лысый ходить. Гуру будет очень рад. И они ищут такие семинары, такие все. Кто там кому раздавать будет к этой черпаком. Вот оно смирение. Он всем раздает черпаком сам. Вот он продвинутый. Он всегда пищу всем сам раздает. Как дешево все. Я видел Жириновского, который всем раздавал 50-рублевые купюры. В Улан-Удэ лично на вокзале. С Прабхавишну Махараджем шел и наткнулись на Жириновского. И он дал нам по полтиннику. Мы отказались, вернули. Арджунке дал дневник новый. Арджунка тоже сказал, мне не надо. Отдал ему. И повернулся и говорит, правильно? Правильно, молодец. И все думают, ой, какой хороший. Он сам ходит. Нет кого послать, сам ходит. Значит, продвинутый. Знаете, есть такая русская, или вернее, в народе поговорка. Зачем из пушки стрелять по воробьям? Рогатки достаточно. Зачем такое дорогостоящее орудие, еще снаряды, чтобы там воробья пристрелить? Целую пушку используется. Ба-бам! А в огромной битве они там камнями бросаются. И называют это научным словом катапульта. Рогатка это у них катапульта. Так вот, люди, сбитые с толку, ничего не могут понять. И они показывают свою хорошесть. Подонки всегда показывают свою хорошесть через такие вещи, сбивая с толку людей. И это политика. Фотографироваться с кем-то там, руки жать, ходить народу простому. но не заботится обворовывать только этот народ, эксплуатировать. И зная, что народ на это клюет, так здесь себя вести. Социальные гарантии разные давать, чтобы еще больше эксплуатировать этот народ. Зная, что народ из-за этого будет за вас голосовать. Потому что народ сбит с толку тремя гунами материальной природы. Итак, человек служит лицемерно. То делает. Поэтому это не служение. Когда вы человеку накладываете еду и собираете после этого, после того, как он поел, собираете на него компромат. И вы думаете, что вы продвинутый вайшнав и действуете в рамках этикета. Очень удивительно. Когда вы называете его другом, а потом собираете людей и говорите, давайте напишем на него письмо, потому что он нехороший человек, он плохой человек, он негодяй. Тут же выходите из комнаты и обнимаете его. И в шастрах говорится, преданный, преданный. Как узнать, что человек преданный? Он никогда так не поступает. Итак, пока закоренелый материалист не осыпет себя пылью с лотосных стоп вайшнава, всецело свободного скверны мирского бытия, он не разовьет привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за его необычайные деяния. Очистить свою жизнь может лишь тот, кто, обретя сознание Кришны, укрылся под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога. Пожалуйста, вопросы. То есть не примет. Нет. Когда мы с кого-то пыль собираем, это означает, что мы принимаем этого человека. Это означает аспект принятия. Что значит принятие? Он становится нашим господином. Поэтому говорится, что пока человек не осыпет пылью со стоп этого человека, то есть не примет его господина, ни о каком прогрессе не может быть речи. А что значит господин? Начальник. Все. Это начальник моей жизни. Это командир всей моей судьбы и жизни и всего. И я, если что-то он захочет, должен это не просто сделать формально, а сделать так, чтобы он был рад. Потому что если я все сделаю не так, он не огорчится. Он просто не будет радоваться. Так мне понравился этот мусульманин, который говорил. Аллах не запрещает развода. Просто развод его не радует. Поэтому я не развелся. Вот какой. А в Индии в жилах у людей течет сознание Кришны. Да ну, да что ты? Да что ты? По шафрану течет там все, и по жилам, и все по барабану. Носить кантималы, шнур носить, или что-то. А мне вот не по барабану. За 10 лет я ни разу шнур не снимал. Ни разу. Нигде и ни при каких обстоятельствах. И мне не по барабану. Как люди говорят, мне по барабану, в шафране или в белом. Лишь бы мне было хорошо. И не несут никакой обязанности за шафран. И тогда все разрушается. То, что создал Прабхупада, все уничтожается. Прабхупада говорил, в одном случае человеку можно простить недостаток, если он преданно совершает преданное служение. Он садху. Но если человек без преданности совершает, никакой не садху. Даже если ничего не нарушил. Шастры так говорят. И появляются разные измышления. Что ходить в шафране, и иметь семью можно, и то, и все. И по барабану. Какая разница? И все ломается. Какая разница, носить шику и не носить шику, брить голову или не брить брахмачарием, общаться, не общаться. Какая разница, все, какая разница то, какая разница все. И появляется свой искон собственный, иркутский. Какая разница, да по барабану. Проповедовать в институтах, да самое главное, с компьютера много содрать чужих мыслей и сказать все. И такие проповедники. Мы 500 лекций я прочитал. Ну и что? Да хоть 1500. Толку-то с них. Но семена посеял. Да. На камне семена, как Христос говорил, разбросал. На камне. А иногда в терновые кусты проросло, а взять невозможно. А иные, так сказать, невежи потоптали и свиньи пожрали. Христос не просто так. Вот Библия даже какое-то. И то столько истин оттуда выходит. Мытарь. Греховнейшая, наигреховнейшая личность. Никого не осуждает. Себя проклинает, что он такой. И Бог услышал его молитвы. Фарисей, блин, пренебрежение к нему. И не слышит Бог его. Хотя он такой благочестивый. Прелюбодейка была защищена Христом. А те, кто ее хотели наказать, были опозорены Христом. О, какие личности. Как же так? Почему же Бог такой несправедливый? Прелюбодейки милость, а те, кто ее поймал и сами не прелюбодейничали, позор, а? Что-то неправильно. Неофит всегда видит противоречия. Что за такой Бог? Дурак всегда сбит с толку. Ложным эго и вожделением. Поэтому они думают, что они сострадают. Они только и ходят с камнями и думают, кому бы еще посострадать? Кому бы еще посострадать? Кто еще оступится? Какой еще человек оступится? Мы его закидаем тут же. Поэтому всегда говорят, человека, вот есть такая детская сказка, может быть, вы помните, как один мальчик маленький, у него была сестра. И в комоде стояла банка с вареньем. И родители строго запрещали. Сестра была постарше, она была старшая преданная родителей. И она очень хотела варенье, но поскольку она была старшей преданной родителей, она думает, нет, не буду я его брать. А был там карапуз наглый, все знающий. Ну, конечно, круче, чем сестра, он думал. И он подумал, ну, ничего. Не выдержал, под контролем чувства не удержались. Сожрал варенье и думает, ну все, ремня получу, в угол поставят, так сказать, чего-то там лишат. Что же делать? А сестра в этот момент спала. Он раз набрал варенье, остатки, и рот ей намазал. Она спит. И родители пришли, кто съел варенье? Он сделал по этикету все дандаваты, все... И он говорит, не знаю, кто это мог сделать. Безобразие. Безобразие. Он возмущался. Безобразие, безобразие. Родители стали, кто же? А где сестра? Не знаю, она спит сейчас. Идите, родители зовут. А так, как ни в чем не было, выходит. Кто съел варенье? А она же не видит, что? Она, не я. И родители думают, какая вообще... Не ты, да? Нет. Вы почему решили? Я ничего же. Вот это да. Мы-то думали, она послушная. Не ты, значит. Да нет, мам, да вы что? Пап, да вы что? А она же не видит. Да нет, конечно. Ну, давай, садись. А кто? И мальчик тоже такой. Вот дает, а? И родители наказали девочку. Наказали. Но мальчик подумал после, ему стало жалко сестру. И он там признался. И когда я был маленьким, у меня папа, мне было 2 года, я помню. Мне папа рассказывал эту историю. И Он мне спросил, мы не будем говорить про сестренку. Что же все-таки самое плохое было в мальчике? Я говорю, ну вот он варенье съел. Да нет. Девочка тоже хотела съесть его. Просто, ну, не съела, потому что не хотела огорчать родителей. Я говорю, ну вот. А он все-таки съел. Значит, хотел огорчать? Нет, мальчик тоже не хотел огорчать родителей. Просто он не смог удержаться. Но он очень не хотел бы огорчать родителей. И поэтому намазал сестре рот. Потому что он огорчать их не хотел. Он думал, по крайней мере, если они огорчатся, то из-за нее. И он думал, что он их не огорчил. И отец мне сказал, он совершил подлость. Он нормальный мальчик. Даже если бы он съел это варенье. Ну, все ошибаются, все грешат. Каждый оступается. Но под лицом становится не каждый. Поэтому шастры не осуждают человека за грех. И шастры говорят о грехе совершенно по-другому. Подонок и подлец хуже тех, кто ест варенье, ест рыбу, мясо. И в Махабхарате описывается Ашватхама. Ашватхама был сыном Дроначарьи, у него было прекрасное рождение. И Дроначарьи обучил его всем премудростям. Он мог читать мысли, он знал прошлое, настоящее и будущее. Что только не было в этом Ашватхаме. Он брахмастру, атомное оружие мог выпустить. Атомную бомбу. Вы помните, он Парикшита хотел убить так. И лишить всех плодовитости. Он атомное оружие выпускал. Но он убил 5 спящих пандавов. И принес головы их. И отец Дроначарьи сказал, я воспитал подонка. Никто не оценил его поступка. И когда он попался Кришне, Юдхиштхире и Арджуне, троим сразу, Кришна сказал, убейте этого подонка. Юдхиштхира сказал, нельзя убивать брахмана. А Арджуна хотел, как Кришна сказал, убить этого подонка. Арджуна выхватил меч. Он хотел. Юдхиштхира сказал, нельзя убивать брахмана. Кришна вспомнил, точно. А Арджуна вспомнил, точно нельзя убивать брахмана. А Кришна сказал, убей его, убей. И он подумал, отец религии здесь стоит, говорит, убей. И он. И как только он хотел зарубить Ашватхаму, Кришна сказал, а, нет, ладно, не надо. А Юдхиштхира подумал и сказал, а, да правда, надо убить его. И они стали путать его. И вот здесь понадобилось сознание Кришны самого Арджуны. Не дхарма, не указание, а сознание Кришны понадобилось. Разум. Не слепое повиновение шастрам или гуру. А разум. Это описывается как будхи-йога, как сознание Кришны. Бхакти и будхи одно и то же. Он говорит, понадобилось собственное сознание. И он понял, что он просто не браман. И Арджуна взял его за шнур и отрезал ему шнур. А потом взял камень ему на шее, там какой-то мистический, срезал камень. И сказал, уходи из нашего общества. И Кришна был очень доволен Арджуной, что он разобрался в этом. Что брамана, это не тот, кто брахмастры выпускает, носит мистические камни, знает же. Тот, кому незнакомо чувство и поступки подлости. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-нибудь? Так вот, все читают истории, все слушают, но мало кто их понимает. Потому что такие истории обычные люди никогда такой смысл в них не увидят. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, мы можем что-то слушать и изучать только под руководством опытных людей. Потому что они все эти понимают совершенно по-другому. Поэтому Шриле Прабхупаде пришлось написать комментарии на Бхагавад-гиту. Поэтому пришлось исказить санскрит, дать понимание, что под словом Ишвара Кришна именно подразумевается. Под словом Мадхусудана именно Кришна. Что когда говорят о жертвоприношении, именно надо подразумевать воспевание святого имени. И поэтому они сказали, что-то тут на санскрите нету, а он тут пишет. Прабхупада объяснял, как понять правильно надо. И без него никто бы не понял так. Что надо повторять Хари Кришна, что надо вот так вот жить. Что именно об этом говорится там. И ни о чем по-другому. И они, привязанные к форме, полностью исказили, что смысл Бхагавад-гиты. И привязанные к санскриту, к всякой медитации. Потому что они делали себе имя на этом. Поп-звезды. Мы не поп-звезды. И нам не по барабану. От нас очень многое зависит. Я объяснял в свое время, что когда вы попадаете в какую-то проблему, люди о вас беспокоятся, потому что они на вас ставку поставили. Они беспокоятся не о вас. Они беспокоятся о ком? О себе. Поэтому мало кто о вас будет беспокоиться, не обращая внимания на свою ставку. Поэтому человек, на которого поставили, беспокоит тех, кто на него поставил, если он бежит плохо или вдруг сошел с дистанции. Поэтому они беспокоятся не о нем, а о своей ставке, которую на него поставили. Таким образом, когда они кричат что-то там ему, спасая его или что-то, они на самом деле о нем не беспокоятся. Они беспокоятся о тех вложениях, о своих. Понимаете, да? Поэтому не надо думать, что если что-то со мной там приключилось или с кем-то, так столько народу меня там спасать кинулось или кого-то кидается, они иногда беспокоятся о бесполезности своей, что они потерялись за вас. И поэтому они вас будут оскорблять. За это. Потому что они ставки делали. Как же так вы себя ведете? Без вас же теперь мы теряем все. Понимаете? Мы теряем. Не вы. Вы-то ладно. Вам по барабану. Мы теряем все. Поэтому, когда кто-то говорит, мне по барабану, я верю, что ему по барабану. Но другим не по барабану. Понимаете, да? В чем вы ходите, в шафране или нет? Другим не по барабану. Я это вижу, многим по барабану. Но для Шрилы Прабхупады это не по барабану. Поэтому вы не думайте, что это просто цирк какой-то. Кто в чем хочет, тот в том и пусть одевается. Снизу тхоти, сверху, так сказать. Что там? Мастерка или что-то такое? Нет. Прабхупада хотел, чтобы брахмачари все были побриты, носили шикху, чтобы они слушались, понимая, что это, что они куда попали, зачем, вдохновленный жить в соответствии с этим и поняв, что мы должны научиться соприкасаться правильно с объектами чувств. Потом, когда они научатся, их можно выпустить соприкасаться с объектом чувств. И они начинают делать ошибки, потом так, удерживать. Сначала человек удерживает свои чувства. Потом оно возвращается к тому же самому объекту и соприкасается. И начинает видеть, как он что делает? Оскверняет, если с ним неправильно соприкасаешься. Таким образом, в следующий раз у него уже точная реализация. Он боится не реакции за это соприкосновение, а боится чего? Осквернения. Вот в чем истинная реализация проявляется. Когда человек видит, что это оскверняет. Поэтому говорится, нужно знать, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения, а не от страданий. Поэтому говорится, преданный не пытается избавиться от страданий. Он всегда сторонится осквернений. Поэтому для него легче попасть в ад, потому что там меньше осквернится он, чем в рай. Поэтому преданный лучше готов остаться нищим, чем богатым. Потому что думает, богатым-то я как раз осквернюсь, а бедным я просто страдаю. И между страданием и осквернением есть разные, это абсолютно две разные вещи. И он говорит, дураки всегда пытаются избавиться от страданий, не понимая, что это их осквернит. Поэтому человек сначала, он отходит от мяса, там, или от яиц, там, или от чего-то. Потому что там микросистулы будут, там, некросистулы, там, что-то еще, это будет, как его там, почек, там, газообразование будет. Прана не туда попрет. Короче говоря, и тогда я не смогу исполнить наставление духовного учителя. Чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем больше я поем. Чем больше я поем, тем стану я сильней. И всех победю. Но потом человек начинает понимать, как оскверняет. Когда человек осквернен, он не поймет, как это оскверняет сознание. Понимаете, он не поймет. Он будет думать, о, здорово. Поэтому через много лет, когда он опять попробует мясо, он увидит, как оно оскверняет. Через много лет следования, когда он попробует алкоголь, он увидит не потому, что там потом его посадят, потому что он когда пьяный драться лезет. Или там навеселиться и дети потом рождаются, или вензаболевание. Нет, он видит, как оскверняет. И поэтому Прабхупада говорит, что те, кто этого не видит, он говорит, секс несет лишь за собой венерические заболевания. То есть пугает этим. Реакциями пугает. И поэтому дурака, который осквернен, всегда пугают реакциями. Из-за реакции он не делает греха. Из-за реакции он отступает от там, алкоголя, от чего-то. Из-за реакции, но не из-за осквернения. Что же оскверняют? Чувственные наслаждения оскверняют. И поэтому люди пытаются избавиться от страданий, чтобы... и они не понимают, что оскверняют чувственные наслаждения, а не страдания. Страдания не оскверняют. Оскверняют чувственные наслаждения. И люди, не понимая этой еще разницы, неофит, он будет всегда избегать исследовать чему-то из-за того, что это будет причинять ему что? Страдания. Поэтому он не знает, что оскверняет. И будет культивировать к этому что? Антипатию. Почему? Потому что за этим страдание. Даже не зная, что антипатия что делает? Оскверняет. Поэтому придется... Для многих придется много лет удерживать свои чувства, чтобы понять не реакции, что страдания за этим скрываются, а что? Осквернение. Осквернение за этим скрыто. Бива Мангала Тхакур не реакции боялся за свои сексуальные отношения с матаджами. А чего? Осквернение. Он видел, как это оскверняет. Ему по барабану были эти реакции. Махарадж Парикшит, ему было по барабану эти реакции Шринги. Он думал, они благоприятно могут, они могут меня очистить, а вот эти вещи могут меня что? Осквернить. Нищета может меня очистить, а богатство меня осквернит. Так думает человек. Слава может меня осквернить, а всякая хула и всякие там критика может что? Очистить. Поэтому, говорится, преданный не стремится к этим вещам. И так мы можем видеть, что это преданный. Потому что все начинается с понимания. Служение На самом деле, что человек анукулью совершает севу, не просто севу, а анукулью, желает порадовать служением, за это он получает понимание как милость. Благодаря пониманию, Кришна говорит, он приобретает знания. А приобретя знания, он знает, что оскверняет, а что не оскверняет. Чего стоит бояться, а чего бояться не стоит. Из предписаний шастр, говорится, он это понимает. Поэтому они не боятся смерти. Не боятся там потерять что-то там. Приобрести там, прославляют или там, против них там кто-то. И они не боятся попортить отношения. Они боятся испортить отношения с Кришной, с Гуру. Они боятся испортить отношения. Все садху не побоялись. Они все промолчали. Ну, гостеприимство проявили там всем пишачьим. Гостеприимство там дакши. И всем им за это повыбивали зубы, поломали руки, оторвали усы. Потому что они защитились. И каждый из них мыслил шастрами. Что мы сейчас, они просто прикрыли свои собственные вожделения, свою собственную обусловленность прикрыли возвышенными текстами. И все они пострадали. Один-то боится страданий, а другой чего? Осквернения. Таким образом говорится, что продвинутый человек, он боится осквернения, а не страданий. Поэтому, если даже что-то нужно для служения, он может пострадать. Но он всегда боится, что осквернится. Таким образом, как вы думаете, ребенка варенье осквернило? А? А что осквернило его? Само желание свалить это на другого. Так, поэтому и говорится, что Аджамила снискал милость Кришны. Потому что раскаивался. И никого, что? Не обвинял. Поэтому варенье съесть каждый может. Мы видим, как грех хочется совершить, да? Что-то хочется ляпнуть, что-то не то. Но когда приходят реакции, человек никого не обвиняет. Как Бхактхарма, как Махарадж Парикшит, как Билмангал Тхакур, как Аджамила. Они никого не обвиняли. Они не противопоставили себя этим реакциям. Хотя были очень греховными многие. И грех был при наличии прямо их жизни. Как вы думаете, олененок дал страдания или осквернил? А? Он отказался от жены, от славы, от власти, от детей. От чего? Что мы так говорим, что именно это является причиной проблем? Но если бы у нас была только история Махараджа Бхараты, мы бы сейчас всех оленей перестреляли, чтобы к ним не привязаться. Всех оленей. Что же осквернило Махараджа Бхарату? Прабхупада говорит, благородство и благодетельство осквернило его. Улавливаете, да? Его благородство осквернило. Его не осквернила власть, не осквернила красивая жена, дети, ни черта его не осквернила. Чем же он осквернился? Благодетелью. И такую реакцию получил, что тело потерял человеческое, не достиг ничего, привязался, забыл о Кришне полностью. Вот что такое оскверниться. И выдаем это при помощи еще чего? Ссылаясь на гуру, шастры и на садху. Особые признаки неофита в этом проявляются. Это описывается в шастрах. Вишванатх Чакраварти Тхакур. Он говорит, помните там такие, как там Виюдха Викальпа, Таранга Рангини, там Вишая Сагар. И там везде. С одной стороны Махарадж Пхарата тр-тр-тр-тр-тр. Но в Бхагавадгите говорится тр-тр-тр-тр-тр. А вот в Шримад Бхагаватам говорится бум-бум-бум-бум-бум. Что же, тыр-тыр-тыр, чик-чик-чик или бум-бум-бум. Но в другом писании, которое я еще не читал, а слышал от великих людей, говорится бум-бум-бум-бум. Что же выбрать? Однако надо выбрать. Вот бум-бум-бум-бум. Но он выбрал то, что у него. Подтусовал все это и этим оправдался. И неофит этого не замечает в себе. Только продвинутый человек может увидеть это в себе. А если он это разглядел в себе, он свободно может это различать в других. Тот, кто видит в себе ложь и становится правдивым, говорится, видит ложь повсеместно и у любого человека. Он может различить, говорит человек правду или обманывает. Даже если человек, по его мнению, он говорит правду. Тот, кто говорит, он может думать, я говорю правду. Но на самом деле он что делает? Лжет. Просто он об этом что? Не знает. Он просто себя обманывает. Как пчелка. Пчелка. Да, Санек? Ну, все время думаешь. Иди отсюда, все, отстаньте. Иди на санкирту. Нет, я о Кришне думаю, иди. Так, думай. Ты джапу-то что не повторяешь? Идите отсюда, я про Кришну думаю. Ты это имеешь в виду? А как? И все время думаешь о Кришне, да? То есть, подходишь к человеку. Ты что? Тихо, я о Кришне думаю. Что это означает? Я думаю о Кришне. Ну, посвящать можно вообще много. По туалет сходить и посвятить это Кришне. Ну, правильно, по панчарате. Три раза вокруг стоп, три раза вокруг живота, три раза вокруг головы и три раза вокруг всего. И с фитильком потом еще. Туда фитилек подкнул. Ну, что за вопросы, Вова? Что за вопросы? Кришна же везде говорит. Что значит думать о Кришне? Действовать ради Кришны. Это и означает думать о Кришне. Действовать ради Кришны, это и означает думать о Кришне. А? Действовать по указаниям Кришны, это и означает думать о Кришне. Плоды отдать Кришне того, что Он хотел, чтобы ты сделал, это означает думать о Кришне. Думать о Кришне, это значит преданно служить Кришне. Вот представим, что ты ходишь на Санкиртану и думаешь, как же вот процент получить, чтобы жене отправить? Это ты думаешь, нет? Что не а? Ну, а что ты меня спрашиваешь? Я тебя хочу спросить, что такое думай о Кришне? Я вот тоже нифига не думаю о Кришне. Что это означает думать о Кришне? Ты пытаешься разобраться. Вот как жене посвятить свою деятельность? Вот скажи мне, вот простой пример. Как посвятить жизнь своим детям? Вот простой пример. У тебя есть дети? Нету. Он тебя этому даже может научить. Без всяких схем, без ничего. Ибо самореализованные личности могут дать тебе то, что реализовали. И у него же можешь научиться, как на это обидеться. Ибо самореализованные личности уже обижены. И обидят, и все дадут твою обиду свою. Что ты? Спроси, вот что значит действовать ради детей? В храм ради них ходить, повторять джапу, что бизнесом заниматься, ради детей все можно делать. И думать только о них. Понимаешь? Все остальное необходимо, только чтобы удовлетворить их. Вот это означает думать о детях. А что значит думать о Кришне? Ну, вот, ты помнишь, я рассказывал одну историю, называется... Такая древняя она, кто ее рассказал-то, я не знаю. На заре творения Ом рассказал ее. Знаешь Ома? Называется «Дворец ради Бхагавадгиты». Хочешь расскажу? Если ты таких элементарно, если даже не понял, что значит думать о Кришне, вот он думал о Кришне все время. Построил дворец, детей завел, кошку, кыску там, кто там еще там, обезьяну, попугая, Все завел он. Понимаешь, да? И все ради чего? Ну скажи. Счета открыл, фирму развернул, вторую раскрыл. И все ради чего? Ну скажи. Ну расскажи, ради чего? Ну, ради Бхагавадгиты. Чего не понять-то? Прямо целую историю. Ом еще рассказал мне ее, когда? Когда я сам в Оме плавал. Он мне уже тогда сказал. И поэтому говорится, мудрые не беспокоят невежд. Андистурт? Они, их же деятельность просто должны пропитать духом преданного служения для постепенного развития сознания. Они не пытаются им сказать, не надо так делать, не надо, ай-яй-яй, ты что, они же, блин, все вас скажут, что вы кто? Кто вы? Чингис Хан, Гитлер, Ленин, Сталин, Равана, Хиранья-Кашипу, все. А они кто? Они Прохлады Махараджи, они Бали Махараджи, они Вритрасуры, они там кто там еще? Арджуны, у которого и так было 4 жены. Ничего же, выкарабкался же, нормальный. Они же нас... А этот... Пундарика Веденитхи. Он как все себе построил, все так завел, и в экстаз впадал от Бхагавадгиты и от Шримад Бхагаватам. Так что мы Пундарика Веденитхи. Что вы там к нам лезете? Но они больше в экстаз впадают, когда слышат хохот своих детей. И очень сильно огорчаются не то, что не удовлетворили гуру, а что не удовлетворили жену, и она им всю плешь проела теперь. Улавливаешь, да? Или они очень страдают, когда плачут их дети, но абсолютно не страдают, что ни черта не сделали для гуру. Улавливаешь, да? Можно увидеть всех этих людей. Реально. И как ты думаешь, мне видится хоть чуть-чуть что-нибудь? А? Чуть-чуть. Ну хотя бы... А им... Может быть, я обманываю? Может быть, я что-то опять неправильно сказал? Этот, может, простите, исправлюсь. Простите. Опять побеспокоил. Елки, ну не вайшнав, что сделаешь? Вайшнав никого не беспокоит. Зачем? Он со всеми дружит. Простите, пожалуйста. У вас самая плохая карма. Иркутск жил так счастливо в сознании Кришны, пока сюда не приехал Лакшминараян. Пока вообще в Искон он не привлекся. Самая большая ошибка была про Прабхавишну Махараджа, что он на меня гирлянду набросил. Если все претензии, я всегда на Прабхавишну Махараджа переправляю. А что, блин, вот ему скажите, нефига гирлянды друг друга надевать. Жил бы я там буддизме, да им бы накакал бы. Тогда бы Талай Лама с ума сошел бы. А так вот теперь вот страдайте, нефига привлекать всяких разных. Сейчас бы уже Далай-Лама там плакал, сидел. Так что буддийские святые защитили буддизм от меня. Так что правда, простите, я нечаянно это сделал, чтобы возвыситься. Главою непокорной. Кого там выше Александрийского столпа? Выше всех храмов других. Уж построить, так вот такое помещение. За 4 лимона его купим. А если что, опять продадим. И получим 8. Представляете, как Кришна будет доволен? Он скажет, что моих преданных было 4, а теперь 8. А потом мы что-нибудь на 8 купим, опять перепродадим, и у нас Кришна вообще уже оглохнет аж прямо от такого счастья. Он скажет, у моих преданных в Иркутске уже 16 лимонов. А потом мы еще расширим, вторые этажи сделаем, надстроим, там раз, все развернем, и уже будет 32. И Кришна вообще скажет, я пойду к ним сейчас. Надо прийти к ним уже, конкретно. Да, пока они там не совсем не разбогатели до конца, так сказать. Эти книги можно продать очень выгодно. Этот храм можно построить. Если что, раз его перепродашь, и все. Мы же, оказывается, там его устроили, чтобы продать и купить это. Это все была схема, просто технично надо было. Пока кто-то не допер, надо было так это все завуалировать. А то, что туда на воскресную или на какую-нибудь программу приедет 40 машин, и там все выстроятся, и соседи все скажут, ой, как здорово, у нас тут рядом соседи, орут весь день в 5 утра, ходят там везде такие всякие лысые, как здорово, ура! 40 машин там приезжают, там орут все, там то есть все там. Книги нам каждый вечер распространяют, стучатся, долбятся. Как здорово, ура, всем нам так сострадают, нам так повезло. Мы, конечно же, ничего не будем писать. А мне говорят эти все мудрецы, отсюда тоже пишут, здесь тоже нас все ругают. Да тут простые люди, представляете, если бы мы коттеджами были даже здесь окружены. Даже если у нас территория была бы в 3 раза больше, но вокруг нас были бы коттеджи. Конечно, мы не подстроимся, не пристроимся. Но здесь нас меньше беспокоит. Мы же простые, простой народ. Им, правда, пирожков раздал и все. А те даже оскорбятся. Представляете, вы там со своими шариками, выполненными собственными руками. Священными. С листком туласи. В соответствии с панчаратратхипой. Чисто духов пришли вам разогнать. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Власть. Вот у нас есть уже, у себя на работе разогнал всех духов? Или собрал наоборот? Не поймешь. Мы-то очень искренне, Прабхупада говорил, искренне сумасшедший, самое страшное дело. Это самое страшное дело, когда человек очень хочет, но не знает как, кому и чего. Все это все катастрофа. Видели катастрофы недели? Вот надо показывать их. Поэтому что это все серьезно. И люди это видят, и махараджи это видят, и те видят. Ну, что пойдешь, не слушаются же люди. И потом говорят, ну ладно, ну ничего. Ну как-то что-то правда, ну может быть, но в следующий раз так не делайте. Но они что норовят? Они мне хотят рот намазать. Они хотят сказать, что это я все сделал. И я когда даже их спрашиваю, они уже настолько забыли, что это они все сделали, да? Они говорят... Я ему говорю, нафига вы там это все сделали? А вот на меня смотрит Кришна Смарана иногда. Он говорит, так это ж вы. Я говорю, да, я-то как сестра эта, которая не знает, что у нее тут на дома. Я говорю, да. Вообще, ужас. Оказывается, мне все изначально меня любили, все изначально мне служили. Серьезно. Оказывается, с самого начала они все меня слушались, в восторге были. А потом, оказывается, за столько лет один мне говорит, я вот 3 месяца назад решил служить под вашим руководством. Вот прямо здесь сидит человек, который 3 месяца назад решил вдохновленно, наконец-то служить под моим руководством. Но я опять что-то сделал не так, там не то сказал, и он прямо не раздохновился. А другому надо было 7 лет заниматься тортами и там чем-то, съездить в Индию, приехать, попасть под разгром и только потом понять, что факт, надо ему предаться. А то совсем будет тяжело. Все забыли все. Откуда появилось все это? Кто, блин, все это вдохновлял покупать там земли эти, строить, как строить? Что? Вообще ужас. Я лишь вас не беспокоил. Я лишь этот стих вспомнил. Что если вы соображаете, не беспокойте тех, кто не соображает. Пропитайте их жизнь преданным служением для постепенного развития сознания Кришны хотя бы. Потому что если вы им что-то там скажете, ой-ой-ой-ой-ой, не дай Бог. Это сейчас все друзья. А я-то помню, когда мне негде ночевать было. Я читал утром лекции на приветствие божеств. А ночью спал в машине, потому что никто меня не приглашал в Иркутске к себе домой или что-то. Я ночевал в машине с маленькой дочкой, с маленьким сыном. Мы жили в машинах неделями. А сейчас кажется, вот мы так всегда его любили, как же так? И целый год, потом первый человек, который засострадала. Это потому что всегда же, даже если не нравится, но друга же надо даже врага встречать, как представителя Кришны. Меня пригласили вот сюда. Но потом что-то там мне не понравилось. Что-то мы не то, не успели выкинуть. Что-то такое. Или что там, я не знаю. Что-то не так я сказал, или что-то, всегда можно найти, что я не так сказал, так ведь? Я особенно, у меня-то тем более, представляете, я там из 100 слов, у меня 99 не так сказанных, и одно это такое, промолчал, кашлянул. Его можно считать словом, хорошим словом, добрым словом, он, по крайней мере, хорошо кашлянул. Потом пришлось опять в машинах жить, потому что гостиницы очень дорогие были. Мне никто тогда не жертвовал ничего вообще. И никто не приглашал меня домой. Все говорили, вот теперь в Иркутске будет плохо, он приезжает сюда. Никто не звал вообще. Хотя они все... А если я расскажу вам, когда их не было даже, как я сюда приезжал, да это вообще... Вы что? Я удивлялся, как я, так сказать, поел просаду и не умер. Это сейчас все так здорово, а никто не помнит этого. Я рад. Я же все это помню. Я не знаю, вы, может быть, забыли, и вам кажется, что всегда так и было. Было все по-другому. А ты что не помнишь? Я что-то вру? Вот видите, а сейчас-то кажется, как же мы могли его оставить на улице? Владимир Владимирович мне с утра звонит и говорит, Лакшми Нараяна, у вас все в порядке, машина завелась. Человек меня знает год. И не с лучшей стороны узнал. И он звонит ко мне утром, чтобы узнать, чтобы я не замерз. Я могу, конечно, сказать, я там свинья неблагодарна. Я знаю, что он не из каких-то других побуждений это делает. Потому что он просто побеспокоился. Ну что, у него больше не о чем беспокоиться, как обо мне. Вот сын мой также, вот он бежит разогревать машину, чтобы я не замерз и не заболел. Потому что я ему дорог. Он понимает, что без меня ему будет плохо жить. Ему будет плохо без меня. Не мне без него, а ему без меня. Бежит разогревать машину. А заботится? Как он без меня? Я без гуру как могу жить? Никак. Он мне очень нужен. Поэтому я очень хочу, чтобы он никуда не делся, никуда не упал, ничего. Факт. Хочу помогать ему, потому что если ему не буду помогать, он совсем заболеет и умрет. Не хочу я этого. А я тогда кому нужен буду? Другие-то меня вряд ли примут учеником. Скажут, вы что, иди в буддизм. Наберите, он другим пошепчет. Вы на него соберите на компромат. Все это, если докажете все, потому что так я не могу его убрать. Но если вы докажете, я уберу. А гуру скажет, нет, не надо на него ничего собирать. Потому что отец, ему не надо доказывать что-то. Он не боится, что кто-то там общественное мнение что-то там высказывает. Отцу важен не план, начальнику важен план. А отцу важны дети. Наделать гадости, потом мне рот измазать, я уже настолько привык. Даже вы не представляете. Я, в общем-то, готов. Я не думаю, что сестра так сильно опечалилась, что брат ей все-таки рот намазал. Она его пожалела, подумала, маленький, глупый, что ничего. Прости им, ибо они что, не ведают, что творят, Прабхупада говорил. Пример ставил. Ладно, что. Сдуру там наделать. Что тебе, врагами их что ли сделать? Ладно, ничего. Ничего страшного. Но странно, когда это, так сказать, становится тенденцией общей. Все думают, ну раз он все нормально терпит, давай будем мазать все время. Сразу же заведомо. Так, ложись, мы тебя намажем. Ну хорошо. Ну, по крайней мере, подождите, пока я засну, чтобы я не видел. Да ладно, долго ждать, что ты, все равно же что терпеть будешь, давай. Ну, так-то уже игра-то неинтересно так играть. Просто ждите, когда я засну. Подумайте. Многие вещи, если вы на самом деле хотите, вот как в шастрах говорится, что-то в духовной жизни хотите, вы не обидитесь ни на что. Вы расцените это полезным. Хотя волны недовольствия возникнут в вами. Дольше, но человек как пользу. А когда кто-то нам дал пользу, мы испытываем к нему не чувство ненависти или чувство там, а благодарности. Мы считаем, что тот, кто дает нам пользу, самый близкий и самый лучший для нас человек. Вот почему, когда мы стремимся к чувственным наслаждениям, кто дает пользу для наших чувств, самый для нас дорогой, так? Почему же, если мы стремимся к духовной жизни, тот дает нам в этом пользу, он не самый дорогой человек для нас? Почему, интересно, а? Может, мы что-то другое хотим? Поэтому подумайте. Я-то помню все эти вещи. И поэтому я иногда доверяю какому-то человеку не потому, что он в каким-то материальным положением отличен. Я его столько раз анатомировал публично, и он ни разу не обиделся. Другие по 10 лет здесь посидят, я боюсь даже, что-то сейчас вот даже сказал, и думаю, что теперь опять они раздохновились служить под моим руководством. И они мне об этом недавно говорили, что вот, вот так вот все, и мы теперь потеряли энтузиазм. А какие-то люди, которые год-то вообще не обиделись. Хотя они могли бы, вот как раз кажется, что они должны были бы вообще навсегда уйти здесь, собрать манатки и уйти. Так ведь, да, Нерудха? И все это почувствовали, и все мне говорили, что-то вы сильно режете. Даже нас так не резали. Что-то зачем так режете? Мы не можем понять. Как же я могу не оценить каких-то людей? И не потому что... Конечно, легко подумать. А это ради денег. Нет. Вы опять выдумали это. Вы опять мне лицо мажете вареньем, которое, о котором сами мечтаете и едите. Потому что вы знаете, кто-то давно меня знает. Я ради этого никогда не буду действовать. Ради ваших денег я никогда с вами не целовался, я даже вас остерегался, чтобы вы так не подумали и другие не подумали. Да? Поэтому хотелось бы, чтобы какие-то люди появились, которые помогали, по-настоящему помогали, а не помогали. Чтоб не я им помогал их тут планы осуществлять. И они за это меня уважали. Что я им разрешил, что я их не поправил, так сказать, все. Ну, а с GBC он сам разберется. Потому что когда людей перед фактом ставят, все. И поэтому люди говорят, я столько сделал и не оценили. Представляете, если бы тогда бы на того, что он хочет наши деньги заграбахать, я помню, у них там, сколько у них тут в кассе-то было, 80 тысяч, они так боялись, что я их сгребу. Потому что все пустили слух, он ездит по региону и собирает только деньги с храмов. Те же все слухи знал, сплеть, понимал, что кто что будет говорить, как себя вести. Вообще ужас. А я все время копил деньги, только для того, чтобы покрывать долги разных храмов, в которых я не служил. Санкиртанщики ходили на санкиртну. Вот вы помните, да? У нас были такие огромные долги, а они спрашивали меня, куда я деваю деньги. Вы помнишь? Ты помнишь? И я копил. Лично, как чем мне жертвовали, копил специально, чтобы долги санкиртаны покрывать. И никогда ничего не говорил им. И они до сих пор наверняка даже не знают. Знают только бухгалтера это. И я их просил никому не говорить. Потому что распространять книги ради долгов они не могли. Только ради славы святого имени. То есть, если бы они узнали, что в храме огромные долги, им бы тяжелее было распространять книги, чем зная, что они в храм, наоборот, прибыль дают, людям дают сознание Кришны и так далее. И наша санкиртана 2 месяца сидела в храмах, ела и пила, ничего не делая, как герои с войны. Потом уезжала на санкиртану, ела, пила и снимала квартиры, что едва ли можно было их расходы за санкиртану покрыть всей прибылью санкиртаны. Едва ли. А в основном еще в долгах приезжающие. Помнишь, да? Эти долги скапливались, а у них было настроение героев. Что они все... Они же распространяют книги. И много все. Но они жили на широкую ногу. Они покупали себе плеера, кроссовки, джинсы, то, все, часы, трусы. Они как модные женщины ходили. Они все... Они ели такую еду, которую, ну, я не знаю, мы махараджам им не готовим. Они все изысканно питались, там все, снимали дорогостоящие квартиры. Все было растрачено. И тот процент, который мог бы, он уходил. И потом мы не могли даже сразить. И они, пожертвованиями сращивалось. Никаких этих процентов. Долг рос. Потом возникал отчет перед BBT. А за книги отвечают в GBC, само GBC. А перед GBC только президент храма отвечает. За всю материальную базу. И тогда я думал, как хорошо, что я накопил. Я покрывал эти долги. Когда им не взаимозачет не делали кому-то, я закрывал. А в других храмах проблемы были, я вез им деньги туда, отдавал. Нате, пожалуйста, закройте, только ничего не говорите. И они говорили. А что же они видели? Как какой-то преданный приходил и мне давал деньги. И они говорили, он приезжает ради денег. Потому что никто ничего не знал. Странные люди. Очень странные. А как вы думаете, если бы они знали, это было бы для них хорошо? Я был президентом всех храмов этих. Хорошо. Вы покрывая президента, Я был президентом всех этих храмов. Заплатив за президента. Я был президентом всех этих храмов. Вы должны указать были президента. Почему он так видит? Что-то он у тебя там совсем одичал, блин. Я был президентом всех этих храмов. Сам себе, что ли, должен был указать? Тем самым, если я безответственно отношусь к подчиненным. Да к вам, вот лично вам, по барабану, что здесь творится. Вот лично вам. Так же этим людям было, по барабану, что творится. Санкиртанщики жили своей жизнью, футфулайщики своей жизнью, все свои жизни. Им было просто по барабану, кем бы ни был президент и кто бы ни был бы президент. Тем более, все эти храмы были, в основном все руководство было в оппозиции ко мне. Это сейчас они все друзья. Тогда они были все в оппозиции. Они считали, что я демон, что я плохой человек, я грубиян, у меня неправильный лексикон и так далее. Понимаете, да? Теперь понятно, о чем речь? Кому бы я там указывал? Они бы тут же сказали, что я этим выображаю, специально так делаю, чтобы показать, что я святой. Как я мог об этом сказать? Когда даже это бы они тут же перевернули против меня же. Это сейчас можно, когда они друзья, им такое сказать. И то в надежде, что им немножко стыдно станет, что они там что-то кукарекают. Но они, даже сейчас, они потом развдохновляются со мной общаться. Они думают, сколько ни делай, все бесполезно для него. Вот представляешь, вот этот ученик, который построил дворец ради Бхагавад-гиты и все остальное, когда гуру ему сказал, ты нафига это сделал? Вот вы уверены, что у него не возникло? Так старался, чего только не делает, ничего ему не нужно. И раздохновился. Вот вы не ожидаете, что именно такой была реакция? А? Что он столько старался, вон сколько наделал, еще им недовольны. Потому что он искренне верил, что он все это делает как? Ради Бхагавад-гиты. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они нифига не делают. Все для себя делают. Но думают, что делают это для кого? Может думать, что под моим руководством, что вот думать, что... Что угодно можно думать. Думалка, она для этого и дана. Можно думать, что я вот сейчас какаю и все, и прям продвигаюсь прямо. С каждым как ком. Все ближе и ближе к Богу. А каждая струя меня от греха освобождает. Можно же вообще это, кстати, что такое не думать? Я вот мультфильм рассказывал детям, сказки-то вот преданным. Я говорю, как-то ослик стал думать, что он бабочка. И из-за этого стал еще смешней. В глазах мудрого старого осла. По крайней мере, осел знал, что он осел. И научился быть совершенным ослом. Но такую бабочку он никогда не видал. Потому что это был не просто осел. Это был глупый осел. И Прабхупада говорит, есть мудхи, а есть вимудхи. Люди, Прабхупада говорит, иногда людям надо напоминать, кто они и чем они занимаются. Они очень быстро гордятся, что-то мнят о себе и забывают, кто их рекомендовал на инициации, по чьей милости они продвигались, кто их куда-то продвигал, как они там молчали, ни мама, ни тятя. Они вообще этого уже не замечают и не испытывают никакой благодарности. Они думают, что само собой все произошло. Но говорится, Кришна действует только через преданных. В чем слава, значит, преданных? А? Это действовал Кришна. Но он через кого действовал? Через тех, кто ему предался. И мы поэтому прославляем преданных за их преданность Кришне. Поэтому мы испытываем благодарность преданным. По милости, говорится, преданных гуру и Кришны. В чем же милость преданных? В том, что они так предались, что через них мы получили милость. И как вы думаете, какая самая великая милость? Получить понимание или получить что-то другое? Получить знание или получить что-то другое? Получить вкус к духовным вещам или получить вкус к формам? Подумайте, что для вас милостью является? А потом подумайте, вот я искренне преданный, лицемер, дипломат, или я просто ошибся, хорошо исправлюсь. Вот подумайте. И тогда оцените себя, кто вы. 16 глава Бхагавад-гиты с какой стороны? Тогда вы станете более смиренными. Когда человек начинает гордиться, ему неплохо напомнить, кто он такой. Неплохо бы напомнить, если он забыл. Откуда он вообще взялся? Поэтому всегда говорят, кто напомнит, один глаз надо ему выбить. А кто сам забыл, тому два. Не ему два, а тому, кто забыл об этом, что пришлось напоминать. Поэтому говорится, никогда не напоминайте тем, кто не забыл. Улавливаете, да, мораль? Не стоит напоминать о прошлом только тому, кто его помнит. И тогда и вы с глазами, и он с глазами. Но напоминать тем, кто забыл, опасно, потому что они вам за это глаз выбьют. Но поскольку они забыли об этом, они лишаются вообще зрения. Как, да? Юрка, как думаешь? Поэтому говорят, что все были с глазами. Не надо напоминать тем, кто помнит сам, кто он такой.